Глава 41. Элви. Научная номенклатура всегда была сложной. Наименование нового организма на Земле и даже в целой Солнечной системе представляло собой долгий и скучный процесс, а наплыв неизвестных видов с новой Терры, вероятно, на десятилетия запрудит научные издания. Речь шла не только о ящерицах-пересмешниках или о летучих насекомоподобных существах. Каждая бактерия, или здешний аналог бактерии, — это новый вид. Каждый одноклеточный организм — открытие. На одной Земле насчитывалось 5 царств жизни. 6, если считать архей. Вряд ли экосфера новой Терры окажется заметно проще. А пока организм, поселившийся в глазах у нее, у всех, кроме Холдена, еще много лет останется безымянным. Может, даже на десятилетие. Пока не найдет своего места в систематике новой планеты. До тех пор она решила называть его Скиппи. Почему-то с глупой кличкой он представлялся не таким страшным. Конечно, если она сослепу наткнется на слизня, умереть ей это не помешает, но все-таки казалось легче. А Элви за последнее время полюбила колки и шутки. Одной из интересных особенностей этого организма было отсутствие хлорофилла и тому подобных веществ. Зеленый цвет вызывался эффектом призмы, как на крыльях бабочек. Ткань, разрастающаяся у нее в глазах, была на самом деле светло-коричневой и почти прозрачной, если б не ее структура. Измени ее немножко, и эффект рассеивания пропадет. Поэтому слепота вызывалась не отсутствием света, а расплывчатостью цветов и форм. Закрывая глаза, Элви еще замечала, как мир темнеет, а открывая их, видела яркую зелень. И больше ничего. Остальное для нее исчезло. Терминалом она теперь управляла голосовыми командами и прослушивала сообщения, которые раньше бы прокрутила не глядя. Голоса из лабораторий Земли, Луны и Ганимеда. Они не внушали особой надежды. Хотя у иммунного субъекта наличествует пара редких аллелей, регулирующих натриевый обмен, я не нахожу изменений в строении белков. Концентрация ионов стабильна и укладывается в границы погрешности. «Буду продолжать поиск, но у меня впечатление, что мы облаиваем пустое дерево. Извините». Элви кивнула, словно говорящий мог ее увидеть. Головная боль не проходила. Она усиливалась и ослабевала в зависимости от времени суток. То ли так действовала инфекция, то ли это была личная особенность Элви. «Эй», — позвал Фаис. «Элви, ты здесь?» «Здесь», — ответила она. «Подай голос, у меня руки едой заняты». Элви, напевая детскую песенку, слушала шаркающие шаги Фаиза. Когда он оказался рядом, нащупала его ногу. Тихо хмыкнув, он опустился на пол, нашел ее ладонь и вложил в нее пакет с пайком. «В следующий раз», — поклялся он, — «наймусь на планету с половинной силой тяжести. Кому нужен лишний вес?» Элви хихикнула. Фаиз хотел ее рассмешить, и ему это даже почти удалось. Фольга скользила под пальцами. Из-за того, что действовать приходилось ощупью, она чувствовала себя как в детстве, когда таскала с кухни лакомства по ночам. Фаиз громко захрустел оберткой. «Сколько у нас осталось продуктов?» — спросила Элви. «Мало. Думаю, с орбиты попытаются сделать еще одну заброску. 2 человека еще различают очертания предметов». «Есть Холден». «Одноглазый король», — сказал Фаиз. «Надо бы выколоть ему один глаз, чтобы соответствовал поговорке, а?» «С 2 глазами он много теряет». «Цыц!» — отмахнулась Элви. Фольга, наконец, подалась. Пайковый брикет на вкус был как крысиный корм, памятный по работе в лаборатории. Невкусный, зато питательный. Элви убеждала себя, что ей нравится. Скоро будет скучать и по такому. «Есть что-нибудь?» — спросил Фаиз. Она машинально покачала головой. Конечно, он не мог ее видеть. «Самая правдоподобная гипотеза, что это связано со множественным зачатием. У него вроде бы 8 матерей и отцов, и для того, чтобы такое устроить, наверное, пришлось внести кое-какие изменения в систему, но выявить их пока не удалось». «Очень жаль. А может, общение с протомолекулой превратило его в космического мутанта?» Элви откусила еще и заговорила с набитым ртом. «Вот ты смеешься, а Луна всерьез рассматривает и такую возможность. Они пытаются вырастить новый организм на основе собранных нами данных. Первые образцы проявляют способность к самоорганизации». «Еще на 500 лет тем для диссертаций», — усмехнулся Фаиз. «Думаю, ты обеспечила себе научное наследие». Кончики пальцев коснулись ее колена. Прикосновение смягчило цинизм сказанного. Элви взяла его за руку, сжала подушечку у основания большого пальца. Фаис придвинулся ближе, так что она ощутила запах его тела. С начала бури никому не случалось вымыться, и все они, наверное, воняли. Но носы приспособились, и запах мужчины казался ей почти приятным, как запашок от мокрого пса. «Я бы обошлась без этого», — сказала она. «И тем не менее наши имена останутся в вечности. Ты — первооткрывательница целой планеты, полной жизни. И я — простой геолог, прислуживавший тебе со всех четырех». «Заигрываешь?» «А что мне еще остается?» — сказал Фаис. Элви пожалела, что не видит его лица. «Ты занимаешься наукой. Я ухаживаю за самой умной и хорошенькой из присутствующих женщин. Каждый по-своему отгоняет ужасный призрак смертности. И дождь. С дождем тоже приходится бороться. В следующий раз наймусь на планету, где нет никаких дождей». В соседней комнате заплакал ребенок. Усталый и робкий плач. Женщина, может быть, Люсия, запела колыбельную на незнакомом языке. Элви бросила в рот последние крошки и подумала, что надо бы запить. Она не помнила, сколько времени прошло с тех пор, как она подвесила новый мешок к установке. Наверное, пора было менять. Холден сказал, что сделает это сам, но она сомневалась. Он уже тогда спал на ходу и с тех пор не отдыхал, а отдых ему очень нужен. Ладно, может, она сумеет сменить мешок для воды вслепую. «Зря мы сюда пришли», — сказал Фаис. «Те психи, что толковали о скверне и зле в мирах за станцией Медины, они были правы». «Разве кто-то об этом толковал?» «Наверное. А если нет, то напрасно». «А ты мог бы отказаться?» — спросила она, поднимаясь на колени и нащупывая установку. Те звуки капель, падающих из фильтра, отличались от непрестанного стука дождя. «Ты бы отказался от шанса увидеть первым совсем новый мир, а?» «Я бы дождался второй волны», — ответил Фаис. Она нашла мешок. Мягкий и холодный пузырь оказался легче, чем она ожидала. Установка стала фильтровать воду медленнее, но если в системе и была ошибка, определить это по звуку возможным не представлялось. Опять работа для Холдена. «А я бы все равно согласилась», — сказала она. «Несмотря на все случившееся, согласилась бы?» «Об этом я бы не знала. Еще ничего не случилось. Я бы знала только, что есть риск. Я и так знала. Конечно, я бы полетела». «А если бы знала, как все будет? Заглянула бы в волшебный кристалл и увидела нас сейчас и то, что случилось с нами». «Окажись, у нас такие кристаллы, нечего было бы разведывать», — возразила Элви. Странной казалась мысль, что все они умрут. Она знала, но поверить не могла. Где-то в голове тихий голосок твердил, что их успеют спасти, что прилетит корабль с едой, водой, укрытиями. Она то и дело ловила себя на мысли, что надо бы дать сигнал бедствия, и с трудом вспоминала, что кроме них здесь никого нет. Во всей системе никого, кроме экипажей и пассажиров трех кораблей. И людей становилось все меньше. Хотя они в этих руинах набились так плотно, что не было спасения от чужого храпа, вселенная казалась пустой и пугающей. «Надо найти Холдена», — сказала она. «Вода поступает слишком медленно, не знаю. Может, у него такой изумительный иммунитет? У нас у всех фиксируется иммунный ответ на инфекцию, вроде на занозу. Просто она разрастается быстрее, чем гной ее выдавливает. Может, Холден успел переболеть раньше, и у него в крови есть готовые антитела?» «А анализ ничего не дал?» «Нет, лейкоцитов у него даже меньше нормы». «Может, у него глазные яблоки невкусные?» — пошутил Фаис. «Что?» «Я ничего не говорила». «А мне послышалось хмыканье, в смысле, есть идея. Этот звук мне знаком, он что-то значит». «Я просто подумала, что дело наверняка не в иммунной системе», — сказала она. «То есть мы же все время летаем в жестком вакууме. Облучение в пути, скорее всего, оставило всем небольшой иммунодефицит. Тем более после станции Эрос там облучение было еще сильнее». Элви закрыла глаза, отгородившись от зеленого света. Перед ней, как выход в сад, открылся дивный каскад логических доводов и следствий. Она тихо ахнула, улыбнулась. Радость, понимание. «Так что?» — спросил Фаис. «Он переварился? Эта тварь в глазах любит нас сырыми, а он хорошо прожарен?» «О», — объяснила Элви, — «дело в онкоцидах. Он принимает их после инцидента на Эросе, а значит... О, как же здорово!» «О, это хорошо. Только о чем ты говоришь? Как могут противораковые средства действовать на организм из чужой биосферы?» Дело в том, что где-то в делении клеток проявился докинзовский хороший ход. Это что-то из ксенобиологии, да? Лично я понятия не имею, о чем речь. Элви похлопала ладонью по воздуху. Радость в крови несла ее, как на крыльях. «Я тебе рассказывала», — напомнила она, «что бывают удачные, иногда даже вынужденные конструкции, которые снова и снова появляются в разных ветвях эволюционного древа». «Точно», — вспомнил Фаис. «Потому-то мы, добравшись до новой Терры, обнаружили на ней тварей с глазами и тому подобным». «Потому что отраженный свет несет в себе много информации, и организмы, обладая этой информацией, получают преимущество». «Меня убеждать не надо, Элви». «Но это еще не все. Холден принимает препарат, который действует избирательно, на быстро делящиеся ткани. Скиппи как раз такой». «Какой еще Скиппи?» «Этот организм. Смотри, онкоциды на него действуют, значит, существует что-то вроде крыльев или чувствительного органа вблизи ротового отверстия, на уровне деления клеток. Пусть белки здесь совсем иные, но они пришли к аналогичному решению. Это величайшее открытие за все время, что мы здесь провели. По-настоящему большое. Где мой терминал? Надо связаться с Луной, они там с ума сойдут». Она быстро поползла вперед и наткнулась на Фаиза. Тот вложил ей терминал в руку. Элви села рядом. «Ты скачешь от восторга?» — спросил он. «Судя по звуку, скачешь». «Это главное событие моей жизни», — сказала она. «Я на крыльях летаю». «Так значит, мы сможем вылечить глаза?» «Что?» «А, да, наверное. Синтезировать онкоциды не так уж сложно, и большинству не придется принимать их постоянно, не то что Холдену». «Впервые вижу женщину, которая придумала, как вылечить толпу умирающих с голоду бедолаг от слепоты, но при этом радуется, что двинула вперед микробиологию». «Тебе надо больше встречаться с людьми», — огрызнулась Элви, чувствуя себя немножко виноватой. Наверное, ей действительно следовало сперва попробовать лечить людей, а потом уже связываться с Луной. Все-таки это пока было не больше, чем гипотезой. Доказательства отсутствовали. «Запрос на связь. Мартри». Терминал пискнул, приняв команду. Пластиковые окна задрожали под порывом ветра. Ставший привычным звук изменился. Дождь застучал громче. Элви задумалась, не порвало ли пластик. Может, по комнате уже ползают слизни, а она и не знает. Не видит. Тоже надо бы попросить Холдена, чтобы проверил. Сигнал сообщил, что в связи отказано. Она недовольно хмыкнула. «Кто занимается забросками?» «Наверху? Вроде бы Хевлок». «Запрос на связь, Хевлок». Терминал коротко прогудел и замолк. То ли соединил, то ли отказал. «Мистер Хевлок, это вы?» — спросила она. «Боюсь, что не могу сейчас разговаривать, доктор». «Вы координируете сброс. Мне нужно узнать, способны ли мы...» «Кто-то умрет, если не решить ваш вопрос в ближайшие 5 минут». «5 минут?» — протянула она. «Нет». «Тогда отложим». Терминал просигналил отбой. «Чертов грубиян», — заметил Фаис. «Наверное, у него есть другие дела», — возразила она. «Нам всем достается. Это не повод хамить». Элви подняла брови, кивнула, хоть и знала, что Фаис не видит. «Запрос на связь. Холден». Гудки звучали так долго, что Элви уже решила, не дождется. И голос, который, наконец, ответил, звучал жутко, словно Холден был болен или пьян. «Элви, что случилось?» «Здравствуй», — сказала она. «Не знаю, насколько ты сейчас свободен, и доставкой забросок занимаешься не ты, но если найдешь минуту, мне надо...» «Она знает», — вмешался Фаис, — «как избавить нас от слепоты». После паузы Холден закряхтел. Наверное, он едва держался на ногах. «Хорошо, сейчас буду». «Приведи Люсию», — попросила Элви, — «если сможешь ее найти». «Мартри тоже будет?» «Он не отвечает на вызовы». «М-м-м», — промычал Холден. «Это хорошо. Думаю, он сейчас от меня не в восторге». Люсия сидела рядом с Элви и держала ее за руку. Движение, которое обычно говорило о близости, сейчас означало только, что ее внимательно слушают. Замена взгляду в глаза. Холден расхаживал по комнате. Шаги, облепленных грязью сапог, звучали глухо. Дослушав, Люсия подцокала языком. «Не знаю, как определить дозу. Слишком малое не подействует». «А если выбрать нянек?» — предложил Фаис. «Десяток тех, у кого процесс зашел не слишком далеко. Они позаботятся об остальных, пока не доставят новый груз. Капитан?» «Что? А, простите, я... Тут в окне дыра в пластике. Я проверял, не наползли ли слизни, и заклеивал». «Капитан!» — резко и жестко проговорила Люсия. Вы принимаете лекарства от хронической и потенциально смертельной болезни. Мы обсуждаем, не отдать ли ваш запас другим пациентам, оставив вас без лечения». «Очень хорошо». «Возникает этическая проблема», — продолжала Люсия. «Если я на такое решусь, а мне очень хочется решиться, вы должны отдавать себе отчет...» «Отдаю, отдаю», — перебил он. «Я хватанул столько радиации, что все время обрастаю опухолями. Средство, которое сдерживает их рост, подействует и на эту дрянь. Тогда у нас будут еще люди, и я смогу вздремнуть». Элви услышала в голосе Люсии улыбку. «Не уверена, что Совет по правам человека сочтет объяснение исчерпывающим, но, в общем, все так». «Конечно, забирайте таблетки», — сказал он. «Давайте, лечите. Может, сумеем получить еще?» «А если не сумеем?» «Тогда новая опухоль либо вырастет раньше, чем я умру с голоду, либо не успеет», — сказал Холден. «И то, и другое меня устраивает». Люсия забрала свою руку, оставив ладонь Элви остывать. «Ну, хорошо. Начнем. Вы меня проведете, капитан?» «Да», — сказал Холден. «Проведу. Только хорошо бы чашку кофе. Я немножко устал». «Я найду для вас стимуляторы, а вот кофе нет». «Да», — сказал Холден. «Кофе здесь нет. Ужасная, ужасная планета. Покажите мне, как всем помочь».